Рассуа положилась на устройство Каина и движение Тарнхельма, предоставив кораблю нащупывать путь вдоль лабиринтов эсминцев, фрегатов, мониторов системы и орбитальных патрульных катеров. Прибор Каина был подключен к панели бортовой электроники корабля и генерировал постоянно обновляющийся маршрут. Флот предателей был огромен. На высокой орбите пришвартовалось много сотен звездолетов. Большие корабли держались в геостационарной позиции, но более не совершали никаких движений. Рассуа требовалось тревожиться только о легких крейсерах и эсминцах. Те патрулировали пустоту над Молехом, одновременно выступая в роли бдительных охотников и сторожевых псов. Предупреждающие ауспики полосовали орбитальное пространство в поисках добычи. Рассуа не считала, что они смогут учуять незаметного лазутчика, даже если бы поисковая волна прошлась прямо по Тарнхельму. Однако на случай, если врагу повезет, она вела Тарнхельм призраком среди груд орбитального мусора, чтобы между ней и охотниками было как можно больше дрейфующих остовов. Это был именно такой изящный, сверхсложный стиль полета, которого мог достичь лишь тот, кого воспитали и подвергли аугментации хирурги магистров Клад. И все равно ее лоб покрылся тонкой блестящей пленкой испарины. «Дай мне знать, как только любой из этих эсминцев изменит курс хоть на микрон», — произнесла она. Каин кивнул, но наградил ее снисходительно покровительственным взглядом. Она точно не знала, что из себя представляет его устройство, однако Каин утверждал, будто оно в состоянии найти путь даже сквозь самые плотные слои обороны, и до сих пор оно их не подвело. Верхнюю орбиту усеивали установленные после боя мины, электромагнитные пульсары и пассивные ауспики. Но прибор учуял каждый из них и внес в курс поправки, чтобы избежать их. Когда она спросила у него, откуда оно взялось, он ответил лишь, что эту безделушку создал владыка железа в один из периодов наиболее замкнутого настроения. Она рассмеялась и сказала, что не думала, что его примарх склонен к замкнутости. Он странно поглядел на нее и ответил, чем сильнее и оригинальнее разум, тем более он будет склоняться к уединению. Покинув ее заверением, что прибор будет безупречно работать и без него, Каин вернулся в отсек для экипажа, и его место занял Арис Войтек. Рассуа предстояло вести корабль, а Войтеку управлять его орудиями. Любая существенная стрельба, скорее всего, выдала бы их присутствие так же ясно, как оповещение по воксу, однако было лучше оставаться наготове. Войтек подключился к консоли, и его чувства переплелись с пассивным ауспиком. «Управляемая сервитором однозарядка», — произнес он, зафиксировав активность сканеров торпеды, в которую был встроен сервитор, чтобы запустить ее при обнаружении цели. 900 километров вверх на 10 часов. «Вижу ее», — отозвалась Рассуа, меняя курс, чтобы обойти сектор охвата. «Перекрывающая сторожевая система прямо по ходу», — сказал Войтек. «Ты можешь сжечь ее ауспик узконаправленным волокитным лучом?» «Могу, генерирую расчет микроимпульса». «Арес, подожди», — произнес Рубио, возникнув в люке позади них. Его лицо было покрыто морщинами от напряжения. «Не стреляй в нее». «Почему нет?» — спросил Войтек. «У меня есть идеальный огневой расчет. Уничтожишь ее и оповестишь наших врагов». «Я не собираюсь ее уничтожать, просто ослеплю основной ауспик. Тебе надо волноваться не об ауспике. Собьем ее и откроем просвет необходимых размеров», — пояснил Войтек. «Эти штуки отправляют на командный корабль сообщения, только когда что-то засекут. Никто не заметит, что она погасла». «Открой огонь и узнаешь, насколько сильно можешь ошибаться», — сказал Рубио. «На борту есть извращенный разум механикума, нечто аналогичное Талаксам, но имеющее единственное назначение — поддерживать связь в цепи ауспиков. Если нарушишь цепь, враг узнает о нашем присутствии. Нам нужен этот просвет», — произнесла Рассуа. «Игрушка Каина сможет найти дорогу на мстительный дух только при наличии просвета». Рубио кивнул и прикрыл глаза. «Я дам тебе просвет, Рассуа. Арес, будь готов, стреляй по моей команде». Веки Рубио окутало марево колдовского свечения, и на его хрустальном капюшоне запульсировали коронные разряды. Рассуа почувствовала, как волосы у нее на загривке встают дыбом. Глаза Рубио метались из стороны в сторону, словно он следовал по извилистому лабиринту, где один неверный поворот означал катастрофу. Его губы разошлись, выдохнув ледяной туман. «Стреляй!» – произнес он. «Сейчас!» Рассуа не заметила, как что-либо произошло. Войтек управлял орудиями посредством имплантированной серворуки, а волокитный луч был слишком быстрым и точным, и все же она затаила дыхание. Рубио открыл глаза, но его капюшон продолжал светиться. Кожа побледнела, он выглядел так, словно только что съел нечто неприятное. «Что ты сделал?» – поинтересовалась Рассуа. «Поместил в его грязное сознание образ мертвого космоса», – ответил Рубио. «Войтек уничтожил его глаза, однако оно видит то, что я хочу. Оно полагает, что до сих пор является частью цепи ауспиков. Как долго оно будет так считать?» «Пока я сохраняю прочность образа в его разуме», – ответил Рубио, крепко ухватившись за дверные опоры. Усилия по поддержанию ложных мыслей в сознании аномального киборга не проходили даром. Логистер Каина издал звон, обнаружив вновь созданный просвет, и предложил курс. Рассуа уже заводила Тарнхельм туда при помощи тяги маневровых двигателей. «Лети ровно и плавно», – предостерег Рубио. «Я только так и летаю», – заверила его Рассуа. Перед Тарнхельмом увеличивался в размерах мстительный дух. Громадное сооружение из черного металла, находившееся в 200 километрах и приближавшееся. При виде флагмана магистра войны Рассуа затрепетала, словно он был ненасытным океанским хищником, а они истекающим кровью лакомым куском, который беззаботно плыл в его направлении. Все в мстительном духе излучало угрозу. Каждая орудийная амбразура представляла собой щерящуюся пасть. Каждая закрытая бортовая батарея – зубчатое скопление горгулий и демонов. Огромные янтарные глаза на бортах, каждый из которых был не меньше сотни метров в поперечнике, неотрывно глядели на нее. Носовой клинок был кинжалом убийцы, единственным предназначением которого было перерезать ей горло. Рассуа попыталась избавиться от наползающего ужаса, который вызывал корабль. «Трон – это же просто звездолет! Стали камень, двигатель и экипаж!» Чтобы очистить мысли, она зашептала мантры клады. Она сосредоточилась на мониторах и элементах управления Тарнхельма, но постоянно обнаруживала, что ее взгляд вновь притягивает выкованные в преисподние глаза мстительного духа. Воронка от попадания зияла перед Тарнхельмом, словно врата в бездну, словно черная дыра, ведущая в неизвестное. «У звездолетов есть машинные духи, верно?» – спросила Рассуа. Войтек поднял глаза от консоли. На его полумеханическом лице читалась озадаченность от того, какое время она выбрала для вопроса. «Дар амнисии, да», — наконец произнес он. «Любую сложную машину наделяют им в момент активации. Чем крупнее машина, тем сильнее дух». «И каков же дух этого корабля? Тебе известно его назначение? Так как ты думаешь?» «Я думаю, что всякого корабля, который строили, чтобы властвовать над миром, полным ядом и смерти, лучше избегать. И все же мы должны влезть в сердце этого», – произнес Войтек, и мстительный дух полностью поглотил Тарнхельм.